Но все возможно, — с интригующей интонацией в голосе ответил генерал, начиная неспешно подпускать в беседу комитетского саспенса. — Объясняю. — Хорошо вам известны Наталья Иконникова Хоффман, дочь вашего коллеги, тоже хорошо вам известного, в своих антисоветских измышлениях достигла крайне неприемлемой точки. Она, как вам тоже, думаю, известно, активно руководит на Западе неким издательством «Харпер Пресс». Так вот, это самое издательство разными способами бесперебойно снабжает советских граждан горами запрещенной литературы, носящей антигосударственный характер. Не буду скрывать от вас, как от гражданина, художника, секретаря Союза художников России по живописи, как от фронтовика, в конце концов, что мы это дело собираемся пресечь. С вашей, Юрий Ефимович, помощью. — С моей? — Юлик изумленно посмотрел на генерал-майора. — Это каким же образом? — Для начала отправим вас в Лондон к жене и дочке. Потолкуете. С Патрицией Харпер, вашей женой. С Натальей самой. Или ваша жена, пускай, общается, сами решайте. Главное — донести до ее неразумного сознания, что обратной дороги вашей жене и девочке больше сюда не будет, если она не прекратит свою деятельность. Виз самих, как вы понимаете, не будет на въезд. А действующий отменит. Скажите, пусть, к примеру, на детектива переходит, или кроссворды всякие, или, скажем, на астрологические прогнозы, тоже весьма дело прибыльное. Мне, честно говоря, наплевать. Мне надо, чтобы она заткнула свой бесплатный грязный фонтан. У Юлика вытянулось лицо. Он покачал головой и задал вполне ожидаемый генералом вопрос. — А почему вы ко мне с этим? — Владимир Леонидович, у нее отец есть, я ведь не родственник. — Ну, отец, вопрос отдельно, сейчас речь не о нем, а о вас. За других вам думать пока не обязательно, о себе лучше подумать. Шварц не стал развивать дальше тему Гвидона, сообразив, что там у генерала уже, видать, полная фиаско, и спросил. — Ну, хорошо. Если она не захочет, допустим, захлопнуть этот самый фонтан, тогда что? — Тогда все. — Швах. Вы же ведь сами по себе, они сами по себе, вот тут, а не там. Юлика передернула. Он почувствовал внезапно, как скользкий неуютный холод пробрал его с головы до пят. И поежился, пытаясь не показывать виду, что его трясет, но спросил. — А вы не думаете, что я там могу остаться? Насовсем? Послать меня, пославши куда подальше, и не вернуться? — Не думаю. Не задумываясь ни на секунду, отреагировал генерал и пояснил. Во-первых, не тот вы человек, Юрий Ефимович, чтобы жить на чужбине. Вы там затаскуете, как персонаж творческий, и быстро приведете себя в состояние полной человеческой непригодности. Изгрызетесь изнутри, сами себя же и съедите. Примеров-то мутьба. Да и сына, полагаю, тоже не оставить. Вы же его наверняка любите, я понимаю, сам отец. У меня дочь, — поправил его Шварц, — Нора. Она как раз сейчас там, в Лондоне, с своей матерью и теткой. — Да нет, с ними как раз все ясно. Я про сына вашего, про Петра, малолетний который, внука диссидент этой занудной, богомаз Раисы, писательницы, богоморательницы, а мать его, Кира, Раисина дочерь, ваша вторая женщина. Все же нехорошее предчувствие Юлика обмануло. Все было не просто плохо, а очень плохо, отвратительно плохо. Это не мой сын. Петя от ее бывшего мужа, я недавно в разводе. Это ваш сын, Юлий Ефимович, — жестко сказал Владимир Леонидович и прямой наводкой упер взгляд в Юлику в глаза. Она в этом призналась сразу, как только мы с ней поговорили. Про маму ее вспомнили, кое-что напомнили, ну и так далее, без остановок. Он благодушно развел руками. От вас она это, конечно, по вполне понятным причинам скрывала, скажем так, но теперь не до сантиментов. Сейчас на повестке дня совсем другие вопросы стоят, государственной важности, так что приходится всем нам соответствовать, уважаемый художник Союза, член-корреспондент Академии художеств. Такие вот художества получаются. Юлик молчал, медленно укладывая в голову то, о чем ему только что сказал этот человек из ГБ. Там, в голове, где-то сбоку ныло, мешая думать, ныло и звенело через раз. Спазм-звонок. Он прижал пальцы к вискам, пытаясь унять неприятные ощущения и сосредоточиться. Генерал, понимающе, следил за его манипуляциями. Судя по всему, спазмы сосудов головного мозга не были редкостью в ходе общения с его клиентурой. Надо было добивать, пока клиент не собрался с мыслями и не набрался решимости запротестовать. Такой временный перелом в настроении допрашиваемых также случался нечасто, но бывало. Словно приходило второе дыхание и заставляло их временно дурить невыгодным образом по отношению к власти. И это Владимир Леонидович тоже прекрасно знал, а потому решил добивать прямо сейчас, не давая ненужной передышки. «И еще одно!» — вполне миролюбиво добавил он и вынул из ящика письменного стола сложный пополам лист белой бумаги. «Правда, таким же белым, как 29 лет назад, лист уже не был. Местами пожелтел и несколько обтрепался по краям. Видно, лежал не в самом ответственном месте хранения. Листок этот, еще не видя его содержимого, Юрий Шварц сразу узнал. Это была агентская расписка источника холстомера, подписанная лично им и отданная в руки Евгения Сергеевича, того самого, сразу же исчезнувшего из поля зрения особиста из органов. «Вижу, признали», — добродушным голосом пояснил генерал. «Вот затерялась бумажка наша, то есть ваша бумажка, я хотел сказать, затерялась и нашлась. В нашей стране ничего не пропадает, чтоб узнали. Всему свое время и свое место. Сейчас место и время вот этому вот документу. Что скажете?» «Что скажу?» — пасмурным голосом спросил Шварц. «Я спрошу, и что дальше, и зачем она вам? Это же пустышка, фуфел обманы. И же грош цена, сами знаете, что я ни при чем не сотрудничал, и что она вам дает?» Генерал-майор хмыкнул. «Что дает, говорите?» «А то и дает искусник вы на что запущен будет в кадры Союза художников. Оттуда слух пойдет, в минуты разлетит, что Шварц, то наш Юлий Ефимович, заслуженный-перезаслуженный, а на деле стукач, твои заслуги его все, что работает попутно на органы ГБ, стучит, постукивает, своих маленько закладывает и все такое. А теперь скажите мне только как на духу, честно, вам это надо?»